Глава 10. Безрадостная картина. «Ваше благородие, катер пришвартован», – доложил боцман. «Принял Андрей Степанович». Впрочем, одним лишь докладом я не удовлетворился и сам глянул на натянутые канаты, прикрепленные к костылям, вбитым в камни. Беда 02-го в его незначительной массе и отсутствии под ним земной тверди. Когда стрельба велась 3-дюймовыми минометами, это не имело особого значения. Там и калибр незначительный, и вес мины всего-то 8 фунтов. У 120-миллиметрового она весит в 5 раз больше, и импульс уходит в опорную плиту, закачаешься. В смысле, катер именно что качается. Так что на максимальных 6 верстах разброс будет не слабым. С другой стороны, меня это вполне устраивает. Главное, что все они упадут на территории порта с его инфраструктурой, складами, находящимися прямо на причале грузами, исходящей с бортов транспортов пехотой. Как показывает практика обстрела японцами порт Артура, это вовсе не значит, что нам удастся нанести сколь-нибудь значимый урон. Но тут ведь важно не столько причинить вред, сколько посеять в рядах самураев неуверенность, а то и страх. Ну и, конечно же, отвлечение военных кораблей на обеспечение охраны. А силы у адмирала Того не бесконечные. За прошедший месяц после боя у Цзиньчжоу я успел сбегать до Чимульпо и опять отметиться, прибрав 2 транспорта, шедшие с подкреплениями. Потом еще один, уже на подходе к дальнему. Без понятия, сколько при этом погибло армейских, да и не старался вызнать. Так оно ведь куда проще. Минус транспорт примерно такого-то тоннажа. Хотя я подозреваю, что число погибших с легкостью перемахнет через отметку в 1000 человек. Может и за 2. Самураи попытались вооружить все свои транспорты противоминным калибром, как его понимают на сегодняшний день. То есть револьверными пушками Гочкиса и 5-ствольными метрольезами Норденфельда. Вообще-то скорострельные малокалиберки оказались вполне себе эффективным оружием против нашего 02-го. Иное дело, что мы им в руки даваться не желали и шли на всяческие ухищрения, чтобы жалить побольнее. К тому же, не последнее слово было сказано и Владивостокским отрядом крейсеров, которые за 3 боевых выхода успели наделать шороху, потопив 3 военных транспорта, несколько пароходов и шхун, а также захватив парочку иностранцев с контрабандой. Ор стоял до небес. Как результат, адмирал Того вынужден был отпочковать от объединенного флота эскадру Камимуры и посадить старого лиса на острове Цусима охотиться за русскими крейсерами. Если коротко, то теперь японцы вынуждены собирать свои транспорты в конвои и проводить их под усиленной охраной легких сил. Прямо гордость распирает от ощущения собственной значимости. Правда, в итоге нам пришлось отказаться от атак, не камикадзе же я в самом-то деле, и переходить на мелкие пакости. Я решил воспользоваться тем, что, встав на крыло, наш катер имел минимальную осадку. Настолько, что мы без труда проходили над минами даже в низкую воду. Против нас сработает только боновое заграждение, японские моряки уже начали заниматься этим вопросом. Но пока их сил хватило только для Талиинванского залива. Мы же приперлись в бухту Сикау. Тут можно нарваться только на минные постановки или патрули, но обе проблемы мы пока благополучно обходим. Пока Талиинванский залив был доступен, мы проникали в него и хаотично разбрасывали морские мины, успев накидать 32 штуки. Улов не очень, пока подорвался только один из транспортов, капитан которого сумел дотянуть до мелководья. Однако это опять же заставляет противника нервничать, тратить силы и ресурсы на тролление и пользоваться достаточно узким коридором. Сейчас в залив просто так не попасть, и охраны столько, что не протолкнуться. Поэтому я решил сменить тактику, устроив бомбардировку порта. Оно и самураям настроение подпорчу, и полевые испытания миномета проведу. Правда, скорее уж для себя самого, чем для командования, зарубившего идею на корню. И это несмотря на предоставленные мною материалы полевых испытаний, доказывающих эффективность новинки. как и на тот факт, что 3 3-дюймовых миномета остановили обходной маневр целого полка. Третьим аргументом против минометов явилась низкая точность, сопоставимая с гладкоствольными пушками и гаубицами прошлого века, что никоим образом не соответствовало требованиям современных реалий войны. Какими были первый и второй? А догадаться сложно. Или полагаете, что такого быть не может, тем более в осажденной крепости, где все средства хороши? Не обольщайтесь. Основной причиной отказа была невероятная скорострельность, сиречь прожорливость минометов. Ну и, конечно же, цена, львиная доля которой приходилась на бездымный порох или пироксилин. Шах и мат, мать твою. Так что с минометами вышел полный облом. Только и того, что Горский изготовил 8 3-дюймовок. Парочку для пограничников и 2 для меня. В смысле, сами стволы, а не полностью минометы. Увы и ах, но качество стали оказалось не очень. У пограничников на одном из стволов появилась трещина, у моего вздутие. От греха подальше я решил сменить все, а то эдак положит расчет к Бениной маме. Остальные 4 пошли на оснащение минометной батареи. Выпросил у генерала Белого для них расчеты, а командовать ею его превосходительство поставил Борейко. На электрическом утесе делать поручику нечего, потому как там орудия уже, считай, паутиной заросли. Отправили было его обустраивать батарею на сухопутном фронте. Но тот, как только узнал о минометах, так прямо загорелся. Вот сейчас и сам осваивает по моей методичке и подчиненных обучает. Нет, ничего не изменилось, и минометы на вооружение не приняли. Причем даже в условиях необходимости обороны крепости. И при том, что казне это не стоило ни копейки. Но Василий Федорович в своем хозяйстве мог себе позволить некоторую партизанщину. Тем паче при отсутствии расходования подотчетных средств. Все верно, я проделал это за свой счет. Ибо закупку боеприпасов Бутусов оправдать перед своим начальством еще мог. А вот выход из строя оружия, у которого оказался слишком низкий ресурс, уже нет. Мины в мастерской также ладили за мои игровые. И пока все больше на склад. Изрядный запас наметился, между прочим. И под это дело, всякими правдами и неправдами, приходится добывать бездымный порох. Пару раз успел скататься в Чифу. Оттуда возвращался груженный как мул, неспособный выйти на крыло. Встретив мне японцы, пришлось бы от груза избавляться, ибо из вооружения только пулемет и пушка с парой десятков снарядов. Ну и, конечно же, я подумал о том, что предстоит вести контрбатарейную борьбу с самураями и о необходимости для этого серьезного калибра. Спасибо генералу Белому, который сумел подогнать мне 4 расстрелянных ствола от старых 107-миллиметровых пушек. Рассверлили до 120 мм, обточили лишнее, чтобы уменьшить вес. Все же гладкий ствол не нарезной, и там не те нагрузки. Впрочем, несмотря на совершенно иное качество стали пушечных стволов, особо не усердствовали. Все равно катать их придется на тележках, так что пусть уж лучше получится излишне тяжелыми, зато и ресурс окажется побольше. А то 500 выстрелов на ствол – это как-то откровенно маловато. Хотя, конечно, и побольше, чем у тех же немцев в Первую мировую, когда они гнали фанерные минометы, усиленные витками проволоки. У них и до такого доходило. Испытания показали хорошие результаты по дальности и приемлемые по разбросу. Все же, что ни говори, а механическая мастерская Горского не оружейный завод. В том смысле, что станки у него не способны обеспечить выделку в нужных допусках. Но и так получилось очень даже достойно. Вот этот экземпляр уже прошел полевые испытания, и сейчас его первое боевое применение. Ах да, я же не рассказал о том, что бой у Цзиньчжоу мы откровенно просрали. Не снимая штанов, елки. 5-й полк успешно отбил атаки по всему фронту. Правому флангу и центру изрядно помогла подвижная батарея лейтенанта Тихонова. Левый поддержали мы и пограничники. Остальное легло на плечи русского солдата, выстоявшего не благодаря, а вопреки. И речь вовсе не только о нижних чинах. Офицеры сражались не менее стойко и были также преданы командованием, как и их подчиненные. Японцы уже откатывались от наших траншей, когда генерал Фок отдал приказ дивизии отходить. Вообще-то это походило на откровенное бегство. Пока изможденные, но готовые продолжать драться солдаты полковника Третьякова обихаживали раненых, собирали убитых и приводили в порядок окопы, за их спинами на ровном месте случилась форменная паника. И тут уж все повторилось, как в моей истории один в один. Брошенный, практически неповрежденный город Дальний, порт со всей инфраструктурой, забитыми складами и 400 железнодорожных вагонов, парой пароходов и несколькими десятками буксиров и катеров. Все как по учебнику истории. Генерал Фок бежал так, что остановить его смогли только в 8 километрах от Порт-Артура. Справедливости ради, он выполнял приказ Стесселя отходить к крепости, не задерживаясь на промежуточных позициях. Но ведь и свою голову на плечах нужно иметь, тем паче в условиях отсутствия давления со стороны противника. Кондратенко стоило больших трудов убедить Анатолия, мать его, Стесселя, отдать приказ занять позиции по Зеленым горам. Частям 4-й дивизии и одному полку 7-й предстояло оборонять фронт протяженностью более 20 верст. Линия обороны прошла через Инчэн-Дзы, гору Юпилаза, перевал Шин-Индзы, горы Хуинсан и Симафорная. Что же до вашего покорного слуги, то я не смог смириться с тем, что японцы получат так много ништяков. Поэтому решил действовать по принципу «да не доставайся же ты никому». Прибыв в бухту Хэси, забрал с собой 7 своих матросов и пограничников Лоздовского. Сговорившись с начальником станции, подцепил к паровой дрезине, нашедшейся на запасных путях один из вагонов, и рванул в дальний. Не то чтобы транспорт оказался «ух», скорость откровенно черепашья, но он был способен утянуть груженный вагон, и это уже хорошо. Так что до дальнего мы хотя и добирались добрых 2 часа, зато большинство успело вздремнуть. Уже великое дело, между прочим. За прошедшие дни все вымотались дальше некуда. Мы в море, пограничники, шастая по японским тылам. В дальнем мы развернулись на славу. Я ведь времени даром не терял и успел поразведать тут кое-что. Поэтому первым делом вскрыли брошенный склад КВЖД. Прокладка железной дороги в горах подразумевает взрывные работы. Так что тут обнаружились изрядные запасы динамита. Я в курсе, что военные его не любят, но если им не баловаться, то отличная штука. Пока часть бойцов занималась погрузкой взрывчатки в вагон, я с имеющими понятия в подрывном деле взвалил на плечо мешок, набитый динамитными шашками, огнепроводным шнуром и детонаторами, да и поспешил в порт. Город словно вымер. Впрочем, почему словно, если так оно и было на самом деле? Пустые улицы, хлопающие двери брошенных домов, оставленные хозяевами собаки, убегают прочь, поджав хвосты. Не сказать, что в дальнем не осталось населения. Китайцы, составляющие основную часть горожан, уходить не стали. Ну или, скажем так, большинство из них осталось. Однако из-за охвативших их страха и неизвестности, они и не думали высовывать носы на улицу. Я точно знал, что японцы войдут в город только на 3-й день. Поэтому и действовал без суеты, с чувством, с толком, с расстановкой. За 2 дня мы успели довольно многое. Вывели на глубину оставшиеся 2 парохода и потопили их, заложив заряды в трюмах. Джонки трогать ясное дело не стали, иначе натолкнулись бы на противодействие китайцев. А вот буксиры, катера и шлюпки, оставшиеся от русских, уничтожили. Дерево сожгли, стальные подорвали, благо в динамите недостатка не было». Под конец устроили пожар на угольных складах. Признаться, я понятия не имел, как к этому подступиться, но потом мы просто загрузили в вагоны, обнаруженные на складах, керосин, подкатили их к кучам и подожгли. Разгоралось нехотя, а потом весь город накрыло дымом, да так, что дышать нечем. Мне даже откровенно стало жаль местных китайцев, но я отогнал от себя это чувство. Тем более, что в качестве компенсации я разрешил им забрать со склада столько керосина, сколько они смогут унести. Как ни странно, но вынесли не все, чем меня сильно озадачили. Подожгли мы и склады, и тупики, куда были загнаны пустые вагоны. Что-то из подвижного состава удастся восстановить, но полагаю, что остальные конструкции, находящиеся в середине пожарища, подобную термическую обработку не переживут, и им прямая дорога на переплавку». Устроенные нами пожары полыхали в течение суток. А вот уголь горел, или все же тлел, пару недель, затянув город плотным смогом. Начавшиеся дожди сумели погасить его далеко не сразу, а когда это все же случилось, то основные запасы топлива оказались уничтоженными. Не вовремя разверзлись эти хляби небесные. Впрочем, грех жаловаться, потому что не дотла сгорел лишь уголь. Все остальное обратилось в пепел, как и две трети вагонов восстановлению не подлежали. Ушли мы так же, как и пришли. На паровой дрезине с одним вагоном, забитым динамитом и керосином. Последний все еще оставался на складах и полыхал склад жарко. По пути к своим мы взорвали несколько мостов. Не все японцам масленица. А на подходе к Инчэндзи нас чуть было свои же и не расстреляли. Но обошлось. С тех пор прошел месяц, а стояние на зеленых горах все еще продолжается. В смысле продолжалось, потому что вот уже двое суток, как японцы пробуют на зуб оборону горы Хуинсан, имеющую стратегическое положение. С ее захватом наша линия обороны серьезно просядет и откатится назад. К тому же с ее вершины открывается отличный вид на город Дальний и порт. Если русские моряки все же не найдут в себе мужества прогуляться до бухты Сикао и на этой возвышенности устроится корректировщик с сигнальным прожектором, я даже не берусь предположить, чего там можно накуролесить при такой скученности народа и различных материальных ценностей. Хотя... В известной мне истории с точками наблюдения, конечно, имелись определенные сложности. Несмотря на то, что обе стороны использовали аэростаты, связано это было с целым рядом сложностей. В частности, дорогим химическим способом получения водорода, для чего требовалось большое количество кислоты. Впрочем, самураи-то как раз худо-бедно с этим справлялись. Так вот, здесь и сейчас у нас, в отличие от японцев, с этим проблем нет. Поэтому я использовал метод электролиза. Поначалу только для своего шара, а потом к делу подключился лейтенант Лавров, командовавший в Артуре подразделением воздухоплавателей. Правда, его штатных подчиненных закинули на крейсер «Дмитрий Донской», который так и не дошел до Дальнего Востока. Воздухоплавательный парк загрузили на пароход «Маньчжурия», благополучно захваченный японцами. Сам он прибыл в крепость по железной дороге, гол как сокол. Все попытки морского офицера добиться хоть чего-нибудь не увенчались успехом. Тем более его снедала обида из-за моих успехов. Однако он поумерил свои претензии, когда узнал, что я решаю эти вопросы сугубо за свой счет и своими силами. Так, если ему выделили целых 70 матросов и помещение, то мне приходилось обходиться швеями, которым я платил за работу звонкой монетой. Как бы то ни было, но мы поладили. Я помог ему с наладкой электростанции на паровой тяге, а также с изготовлением водородного генератора. А там вскоре появился и еще один аэростат, сшитый из разноцветного шелка и названный Лавровым «попугаем». И, надо сказать, свою несомненную роль в боевых действиях эти два шара играли. Хотя и не обошлось без недостатков, потому что сколь-нибудь крепкий ветер ставил крест на их использование. Та же песня с дождями, а потому захват высот остается в приоритете. Вот и опасаются японцы такого развития событий, а наши словно и не понимают этого. Я указал на данные обстоятельства Эссену, который уже достаточно серьезно воспринимал мои слова и переговорил с Кондратенко. Роман Исидорович согласился с этими доводами и попытался договориться с Фоком, а там и со Стесселем, чтобы гору заняли части 7-й дивизии. Однако не преуспел. Мало того, еще сильнее рассорился с самолюбивым Фоком. Впрочем, следовало ли ожидать иного, намереваясь его подвинуть? 9 июня генерал Ноги провел разведку боем позиций на горе Хуинсан силами одного батальона. 11 июня, то есть позавчера, японцы навалились уже всерьез, но штурм отбили наличными силами. Фок не придал значения данному обстоятельству, и даже когда к нему обратился Кондратенко, не предпринял ровным счетом ничего. А может потому, что это был именно Роман Исидорович. Впрочем, какую бы неприязнь он ни испытывал к нему, тупость это не отменяет. Сегодня утром самураи снова пойдут на штурм. Но на этот раз не в лоб, а для начала захватят соседнюю гору. Она уступает по высоте, но позволяет занять более выгодную позицию, установить горные пушки и ударить во фланг. Собьют к Бениной маме русские орудия и устроят защитникам сладкую жизнь, в результате чего те отступят. А уж как ФОК отреагирует на случившееся, так это просто песня. Он опять отдаст приказ на отступление и начнет откатываться к Волчьим горам, хотя японцы и не подумают развивать наступление. Да у них для этого и сил-то пока не было. Генерал Ноги сам усиленно закапывался в землю, опасаясь контрнаступления русских, которые пока еще превосходили его численно. Его задача – обезопасить порт Дальний и склады с припасами. Ее-то он и решал. Но не думал он о том, что ФОК спит и видит, как бы сорваться и убежать к Артуру. Продолжи Ноги наступление, и не случилось бы месячного стояния на Зеленых горах. Глядишь, и на Волчьих не задержался бы, сразу подступившись к тесной осаде крепости. А в результате недогадливости японского полководца у Александра Васильевича опять фальстарт случился. Кондратенко не только настоит на остановке этого бегства, а ничем иным такое отступление не может быть по определению, но и выпросит у Стесселя позволение попытаться отбить гору Хуинсан своими силами. Потеряет при этом порядка 700 человек, так и не добившись успеха, после чего фронт вновь замрет на целый месяц. «Могу ли я изменить ситуацию?» «Да, могу. Вот ей-ей, могу. Парочка моих 3-дюймовых минометов, да китайские кули в качестве переносчиков боеприпасов. А можно использовать вот эти 120-миллиметровые, войти в бухту Лунвантань и накидать по наступающим словно морским калибрам. И я не я буду, если в обоих случаях не раскатаю штурмующих гору самураев под орех, причем не позволю занять и соседнюю. Вот только я ничего делать не стану. Вместо этого занял позицию в 6 верстах от порта Дальний и готовлюсь начать бомбардировку японской базы. Почему? Да потому что я достаточно предоставил командованию как сведений, так и средств. Не входит в мои планы подтирать их зады и делать все за них. А тыкать пальцем не получится. Не станут меня слушать их превосходительство. Глянул на предварительно выбранный ориентир, оценил положение катера, осмотрел состояние прицела, прикинул условия. Вообще-то не помешала бы корректировка, ведь нас от дальнего отделяет горушка, способная повлиять и на направление ветра. Но чего нет, того нет, а потому придется вести огонь, ориентируясь только на расчеты. «Ну что, братцы, готовы?» Вытянувшиеся в цепочку матросы ничего мне не ответили. Да и о чем говорить, если каждый из них уже держит в руках по мине, в готовности передавать их дальше, обеспечивая беспрерывную стрельбу. Я потянулся и принял от Ложкина оперенный снаряд. Будь мы на земле, я доверил бы непосредственное исполнение комендору, а кондуктора приставил бы к прицелу. Но мы на палубе катера, который, несмотря на его изрядную массу в 19 тонн, никак не назвать устойчивой позицией. Попади при стрельбе в резонанс, и его раскачает настолько, что мины разбросает по всему городу. У меня же, как ни у кого другого, получится гасить качку. Понятно, что даже в этом случае точность значительно уступит таковой на земле, но, как я надеюсь, все же во вполне допустимых пределах. Гулко бумкнуло, из ствола выметнулось огненное облако, на мгновение осветившее палубу и матросов, передающих по цепочке очередные мины. Я даже сумел рассмотреть во вспышке каплевидный снаряд, устремившийся к цели. Подхватил очередную мину, сунул ее в ствол и на этот раз пригнулся, чтобы не ослепило. Хватило зайчиков и от первого выстрела. В привычных мне условиях родного мира мы производили не больше 5 выстрелов, после чего либо меняли позицию, либо маскировали миномет и спешили в укрытие. Так как получение ответки – это не вопрос. Будет ли она вообще, а через сколько она прилетит? Здесь и сейчас нам опасаться нечего. Если только не подберется кто на вспышке по воде. Но для этого противник должен находиться от нас на близком расстоянии. Да и не решаться самураи переть буром из-за обилия в заливе мин. Поэтому действовал я споро, но без излишней поспешности и суеты. 10 выстрелов, корректировка прицела и следующая серия. В таком режиме забросили всю имеющуюся сотню, уложившись в несколько минут, после чего поспешили ретироваться. Когда 02 пришел в движение, вдали все еще доносилась канонада от последней серии. Вот и славно. Что у нас из этого получилось, узнаем после. А сейчас пора сваливать от греха подальше. Не исключаю, что мы уже обнаружены по вспышкам, и сюда на всех парах несется пара миноносцев. После Чифу в одиночку наш катер зажать не пытались».